15.58, 1 апреля. Что означает виденный мною внутренний золотистый свет? Свет солнечного сплетения. Мне кажется, что я не очень чувствую перемену атмосферных условий. Очень чувствуешь. Но вчерашний вихрь ничем не отразился на мне, ибо в нем не было ничего насыщенного. Ночь на 2 апреля слышала новую симфонию Римского-Корсакова в астрале. 1559, 5 апреля. Советую из притч собрать маленькую книгу под названием «Криптограммы Востока». Можно о Будде, о Христе, Люцифере, Акбаре и Сергии, также о золоте и тьме. Урусвати также даст часть легенды о камне. Бывал ли учитель в России? Нет, ибо Сен-Жермен дал отрицательный отзыв о русском правительстве, и с тех пор оно не улучшилось. Кто звал Николая Константиновича? От этого возгласа я вся содрогнулась. Сродник, брат. Кто говорил об уходе и куда? У нас, но еще не решено, перейти в астральное состояние через 10 лет или через четверть века, знает Воган. Новое состояние даст все преимущества. Сохранится ли при уплотнении способность передвижения полетом? Да. Спешите, насколько здоровье позволяет. Может ли учитель сказать, кто были его спутники, маги? Перечислю в легенде. Ночь на 7 апреля. Многие преступления совершаются. Видение. Человек идет и рассыпает горящие угли, искры. Причем оглядывается на меня и злобно усмехается. Очень тяжкая ночь, томление во всем теле, сильный жар. 1560, 7 апреля. Победа сегодня ночью была велика. Нападение на Урусвати было велико. Сам хозяин земли побеспокоился и послал поджигателей, но на башне меч не дреблет. Утверждаю, сколько опасностей пройдено. Фуяма может справедливо вписать о небывалом пути, непрерывном и непонятном для слепых. У них нет знания, что поручение вами уже исполнено, ибо на свитке событий у нас оно уже внесено. Считаю внешние обстоятельства удачны, потому идите осторожно. Почему Люцифер посылает поджигателей, когда сам мог уничтожить меня одним ударом? Сам ходил, но мы не спим. Что означают рассыпающиеся черные и желтые точки, которые я так часто стала видеть? Пыль битвы. Ночь на 8 апреля. Неприятность. Ушли. Переполненное сердце. Попали в петлю. 12 мая. Сон. Болезнь Логвана. Отнялись ноги, окружающие переносят на руках, поняли, что он не умеет поставить себя. 1561, 9 апреля. Конечно, в криптограммы Востока нужно включить о Матери Мира, также и другие притчи. Каждый почует нечто непонятное. Чье сердце переполнено? Это сердце йога, твое. Можно пояснить срок 12 мая. Запомни, где говорилось «неприятность» – ушли. В Москве. Попали в петлю. В Москве. Ночь на 10 апреля. Он пропадает в луче Елены Ивановны. Все остальное забыло. Были сильнейшие перебои сердца. 1562. 11 апреля. Кто пропадает в моем луче? Доктор. Ничтожен. 12 днем. Спешите. 1563. 13 апреля. Чем объяснить богохульные слова, часами преследовавшие меня в детстве? Попытка врага. Выработалась бы привычка к богохульству. Почему Вивекананда, Ананда и другие избрали Юпитер? Сотрудничество. Можно жить на одной улице. Ночь на 15 апреля. Урусвати, радуйся. Голубой свет в глазах. 1564, 15 апреля. Напишите в Америку. Учитель, как всегда, предложил нам два плана. Один легкий, другой более обширный и трудный. Предпочесть трудный план значит исполнить внутреннее желание учителя, потому спасение учения Будды и заложение города знания на Гималаях будет выполнением воли владыки. Среди различных мест Дарджилинг помещается удачно, так же, как и будущий город, но об этом поговорим своевременно. Пусть Фуяма напишет в Америку, чтоб прислали письмо о желании Америки иметь научную станцию и питомник в Гималаях на высотах. Так будем приносить камни к будущему храму знания. 1565, 17 апреля. Разрешаю не спешить, предписываю спокойствие, ибо кругом неслыханная удача. Покажу все несовершенства Тибета. Урусвати, радуйся, изгони империл, Фуяму очень щиплют, но пусть несет великое имя. Нужно идти покойно по нашей просьбе. Мой сон, что светик пробирается по опасной горной тропинке ко мне, считаю, может близиться к вам. Мне очень трудно переносить грубость и несправедливость Юрия. Именно его не замечай. Предписываю покой. Утро, 18 апреля. Сон. Первое. Довольно темное помещение. Я в свободном белом одеянии с широкими длинными рукавами, золотым поясом и обручем с одним камнем на распущенных волосах выслушиваю доклад о том, что один из приближенных ко мне лиц выдал врагам многие тайны. Я в отчаянии, но пытаюсь успокоить себя тем, что всех тайн выдать он не мог, ибо главные две знаю лишь я в силу своего положения. Второе. Помещение святилища. Внутри у стены белый шатер, в котором на небольшом возвышении лежит тело моего ребенка, выставленного на показ народу. Я убираю его цветами, любуюсь его мраморной белизной и красотою при полном равнодушии к его смерти. Третье. Небольшое и невысокое помещение, сводчатое, близкое к романскому стилю, полно людей. Посреди стоит скамья, на ней голубая золототканая подушка, на которой сижу я, опираясь правой рукой на тяжелый золотой меч. Лезвие его змеи видно, и в каннелюрах как бы язык пламени, рукоять более темного металла заканчивается прямой перекладиной с диском наверху. По левую сторону, у окон, спиною к стене, лицом к толпе, стоит человек, отличного от толпы типа, довольно длинные темные волосы откинуты со лба, злобные светло-серые глаза. На нем черное одеяние, поверх которого накинут серый плащ. Человек этот произносит речь. Злобно смотря на меня, он в конце речи призывает тут же находящуюся молодежь оказать выраженным им высоким понятием почитание коленопреклонением. Вся молодежь, стоявшая по левую руку от меня, опускается на колени, но лица позади меня и по правую сторону остаются стоять. Также и я не двигаюсь со своего места. Сознание мелькает, что я охотно выказала бы почитание высоким понятиям, но не в этом извращенном изложении.